Глава 8. Мара поспешила спрятать правую руку за спину, как будто это что-то могло изменить. Выглядел японский бог, чересчур безупречно. Дорогой пиджак, выглаженная сорочка, часы с таким циферблатом, что и близко не найдешь в обычном магазине. Ни одной помятости, ни пылинки, даже волосы аккуратно уложены, ни одного лишнего движения. Не так одеваются нормальные люди. Так выглядят либо манекены из рекламы, либо те, кто слишком хорошо знает, какое впечатление производит. Именно такие больше всего вызывали у Мары отторжение. Красивые, уверенные, на вид вежливые, но с внутренней пустотой, которую не спрячешь никаким стилем. «Следите за мной!» — вырвалось у нее. «Вы сталкер или что вы здесь делаете?» Вопрос прозвучал чересчур бойко, если не сказать требовательно. Японцу наезд явно не понравился. Он удивленно приподнял бровь. И все же сдержался, ответил предельно вежливо. «Я не слежу за вами, это первое. Второе, на первом этаже здесь кофейня, и работает знакомый бариста. Я прихожу к нему. А вам хотелось встретить сталкера?» По глазам было видно, издевается, смотрит на нее, как на чудной экспонат. В его Японии таких нет, наверное, там все улыбаются и кланяются. «Разумеется, нет». Ей бы бросить этот разговор и бежать на собеседование, но Кайрен стоял так, что полностью закрывал с собой проход. «Только мы с вами встречаемся уже третий раз за неделю. Это же странно. Вы точно здесь не работаете?» Мару не заботило, что о ней думают вот такие самовлюбленные красавцы. Она с самого детства поставила на них жирный крест, поклявшись себе, что никогда не позволит этим писаным сволочам испортить ей жизнь. Не сказать, что они часто встречались на ее жизненном пути и проявляли к Маре повышенный интерес, но все же парочку гнилых Аполлонов-нарциссов она вывела на чистую воду. И с этим Кайреном точно было что-то не то. «Нет, я здесь не работаю», — спокойно ответил он, явно не подозревая, что о нем думала Мара. «А мой интерес к вам сугубо деловой. Вы нашли себе мужа?» «А они будто на дороге валяются». Мара опаздывала. Нервозность рвалась из нее. «Нет, не нашла! Может, меня вообще не возьмут, а вы меня здесь держите!» Кайрен молча отошел в сторону, и Мара рванула вперед. «Я буду вас ждать!» — донеслось ей в спину. Сердце билось где-то в горле, словно Мара не шла, а бежала 100-метровку на Олимпиаде. И как же хотелось обернуться и посмотреть назад, но нельзя. И чего он так к ней прицепился, чтобы такой красавчик и не нашел себе жену? Да там поди не вагон, а грузовой состав с невестами! С мыслями о синеглазом японце Мара вошла в приемную, где ее уже ждала знакомая HR-щица. «Значит так», — затараторила та, — «обычно итоговые собеседования длятся от получаса, но Руслан Дмитриевич уезжает и может уделить кандидату всего 5 минут, так что соберитесь». «Ага», — Мара даже порадовалась, — «все быстро закончится. Хотя что за 5 минут можно понять о человеке? Разве что составить первое впечатление, симпатичен или нет». «А сколько всего кандидатов?» 10 человек». Легко ответила HR-щица, даже не заметив, как Мара судорожно сглотнула. «Но ваше второе задание, кажется, было одним из не худших. Шанс есть. Вы уже подали заявление? Когда планируете расписаться?» Ответить Мара не успела, и, по сути, нечего было сказать. Они подошли к стеклянным дверям, за которыми сидел грузный мужчина лет 40 в темном костюме. «Василенко это, Руслан Дмитриевич». HR-щица подтолкнула Мару вперед. «Ее резюме я вам отправляла, вот распечатка». Сиротливый листок опустился на стол. «Василенко разве женщина?» Нахмурился мужчина, и у Мары похолодело внутри. «Я же просил!» Он бросил на HR-щицу раздраженный взгляд, в котором читалось: «Разве не договорились?» Та молчала, но явно стеснялась. Мара растерянно переводила взгляд с одного на другого и уже точно знала, ее здесь не ждали. «Но выкладывайте, раз уж пришли!» Нехотя бросил он и потянулся к бутылке воды. Мара чуть воспрянула духом и быстро, боясь, что ее перебьют, заговорила. «Я пишу с самого детства, сначала рассказы, потом пробовала мангу, но не мое, не пошло. Поступила на филфак, чтобы лучше знать родной язык. А сейчас хочу писать про социальные проекты, меценатство, видео, то есть умею снимать и монтировать». Она запнулась, заметив, как Руслан Дмитриевич зевнул. Он даже не смотрел на нее, вряд ли вообще слушал. «Хорошо, хорошо, мы вам позвоним». Вот и все. Ни одного вопроса по делу, никакого интереса. Это был конец. Мара не помнила, как вышла. Что-то говорила HR-щица, вроде подбадривала, но ощущение обмана не отпускало. Как же так? Она была уверена, что оффер у нее в кармане. И как гордилась собой еще утром. Она спустилась, едва сдерживая слезы. «Как так-то?» «Мара?» — окликнул знакомый голос. «Черт, только не он!» Меньше всего ей сейчас хотелось, чтобы японский бог видел ее такой, бледной и с опухшими глазами. Она ведь была с ним уверенной, даже колкой, а теперь вот, уходит с поджатым хвостом. Мара не обернулась. Сделала вид, что не расслышала, но Кайрен уже догнал ее и встал рядом. Безупречен, конечно, как с обложки. Контраст между ним и ее видом полной неудачницы был особенно болезненным. «Сегодня офер не обмываем?» — то ли спросил, то ли заметил он. «Вообще не обмываем», — мрачно ответила Мара. «Походу, меня прокатили, потому что я не в штанах и не мужик». Кайрен нахмурился. На его широком лбу появилась складка. «Это же незаконно. Может, вы что-то не так поняли?» Маре захотелось стукнуть красавчика. «Все я правильно поняла. Мы вам перезвоним. Знаете, что это значит? Ты лузер, но есть и плюс. Не придется искать фиктивного мужа. Прощайте, Кайрен. Ищите другую претендентку на свой паспорт. Уверенно найдете». «А может, и правда перезвонят?» Спокойно сказал он. «Идите к черту!» Сорвалось у нее. Слезы уже катились по щекам. «Во мне только что умерла мечта». Кайрен молча поднял руку и большим пальцем вытер слезу. Мара чуть не задохнулась. То ли от смущения, то ли от неожиданности. Она застыла, приоткрыв рот, будто ждала чего-то еще. «Такая сильная мечта не может умереть», — тихо сказал он. «Они вам позвонят, а мы с вами это отметим. За ужином, в ресторане». На душе стало теплее. Все-таки приятно, когда тебя так поддерживают. Жаль, Мара не поверила. Поэтому и ляпнула. «Если они меня возьмут, я не только с вами в ресторан пойду. Я и замуж за вас выйду». Кто ж знал?